Сейчас иногда куда-то проваливаюсь, теряюсь. Сегодня бродила по квартире, смотрела в окно. Там георгины осенью не срезали, их прибило снегом. Так и простояли.